Может быть, дело в расстоянии. Джейкоб был единственным, кто называл израильских кузенов «наши израильские кузены». Для всех остальных членов семьи они были просто израильскими кузенами. Дело не в том, что Джейкоб хотел подчеркнуть общность с ними, да и от слишком тесной близости его коробило, но ему казалось, что семейного тепла израильтянам причитается соразмерно густоте крови. Или ему казалось, что ему должно так казаться. Было бы легче, если бы с ними было легче. Тамира Джейкоб знал с детских лет. Их деды были братьями, рожденными в галичанском Штетле, столь ничтожного размера и значения, что немцы не заглядывали туда, пока не пошли второй раз по черте оседлости за последними остатками евреев. Братьев всего было семь. Исаак и Бенни избежали участи пятерых других, просидев вдвоем в земляной норе больше 200 дней, а потом скрываясь в лесу. За любым разговором о тех днях, подслушанным Джейкобом, Бенни вроде бы убил фашиста, Исаак вроде бы спас еврейского мальчика. Вставал с десяток историй, которых ему не суждено было подслушать. Братья год провели в лагере для перемещенных лиц, где познакомились с будущими женами, которые приходились друг другу сестрами. У каждой пары родилось по ребенку, оба мальчики, Ирф и Шлома. Бенни увез семью в Израиль, а Исаак в Америку. Исаак так и не понял Бенни. Бенни понял Исаака, но так и не простил. Не прошло и двух лет, как Исаак с Сарой открыли еврейскую лавочку в Шварце районе. Примечание: Шварце – черный, немецкий. Конец примечания. Освоили английский в нужной для жизни мере и начали откладывать деньги. Ирф выучил правила высоко отбитого мяча, алфавитно-слоговую систему именования вашингтонских улиц, научился стыдиться вида и запаха своего дома. А однажды утром его 42-летняя мать спустилась открыть лавочку и вдруг свалилась и умерла на месте. От чего умерла? От сердечного приступа, от инсульта, от необходимости выживать. Вокруг ее смерти воздвиглась столь высокая и плотная стена молчания, что никто не знал никаких существенных ее обстоятельств. И более того, никто не знал, что знают другие. Спустя много десятков лет на похоронах отца Ирф позволит себе задаться вопросом, не наложила ли его мать на себя руки. В их семье было то, что никогда не следовало вспоминать, и то, что никогда не следовало забывать. А то, что дала им Америка, следовало рассказывать снова и снова. В детстве Джейкоба дед пичкал историями о величии Америки. Как военные кормили его и одевали после войны. Как на Эллис-Айленде ему ни разу не предложили сменить имя. Он сам решил его сменить. Говорил, что ограничивало человека только сила его собственного желания работать. Что он никогда ни в ком и ни в чем не встречал даже малейшего налета антисемитизма. Только безразличие, а это лучше любви, потому что надежнее. Братья ездили друг к другу раз в несколько лет, как будто поддержание родственной близости задним числом могло победить немцев и спасти всех. Исаак заваливал семью Бенни дорого выглядевшими безделушками, водил в лучшие второсортные рестораны, на неделю закрывал лавку, чтобы показать им достопримечательности Вашингтона. А распрощавшись, вдвое дольше срока их пребывания, стенал, какие у них широкие черепа и узкие взгляды. Повторял, что американские евреи — евреи, а израильские — сумасшедшие, жиды. Народ, который, дай ему волю, будет приносить животных в жертву и служить царям. Но потом снова заводил песню о том, как важно поддерживать тесные связи. Джейкоб считал израильских кузенов, своих израильских кузенов, любопытными, одновременно знакомыми и чужими. В их лицах он видел лица своих родных, только немного другие. И эту инокость равно можно было назвать темнотой или простотой, фальшью или свободой. Сотни тысяч лет эволюции, утрамбованные в одном поколении. Может, это был такой экзистенциальный запор, но израильтяне, казалось, ничем не заморачивались. А в семье Джейкоба всем было дело до всего. Они были великие заморочники. В первый раз Джейкоб приехал в Израиль в 14 лет. Просроченный подарок, которого он и не хотел. На бар-мицву, который не проходил. Новое поколение блуменбергов отвело новых блохов к стене плача, в трещины которой Джейкоб засунул просьбу о том, что его ни капли не волновало. Но он знал, должно было волновать. Лекарство от СПИДа, полноценный озоновый слой и тому подобное. Они вместе квасились в Мертвом море среди древних слонообразных евреев, читавших полупогруженные в воду газеты, истекавшие кириллицей. Вместе они ранним утром взобрались по скалам в Масаду и набили карманы камнями, которые, вероятно, держали в ладонях еврейские самоубийцы. Они смотрели с высоты квартала Мишкенот-Шаананим, как проступает на рассветном небе ветряная мельница Монтефиори. Сходили в маленький парк, названный в честь прадеда Джейкоба, Гершома Блуменберга. Он был почитаемым раввином, и его выжившие последователи хранили верность его памяти, решили не призывать другого раввина и приняли конец своей общины. На улице было 105 градусов. Примечание. По Фаренгейту. Примерно 41 градус по Цельсию. Конец примечания. Мраморная скамья была прохладной, но прибитая к ней металлическая табличка с именем раскалилась так, что нельзя было прикоснуться. Однажды утром они ехали в машине на прогулку к морю, и вдруг заревела сирена воздушной тревоги. Джейкоб округлившимися глазами посмотрел на Ирва. Шлома остановил машину прямо посреди дороги на шоссе. «Полетело что-то?» — спросил Ирв, как будто сирена могла означать трещину в фильтре выхлопных газов. Шлома и Тамир вышли из машины с безумной решимостью зомби. Все на шоссе выходили из автомобилей, выпрыгивали из фур, слезали с мотоциклов и стояли в полном молчании, как тысячи неупокоенных евреев. Джейкоб не знал, был ли это конец, какое-то гордое приветствие ядерной зиме, или повинность, или какой-то национальный обычай. Как болванчики в большом социопсихологическом эксперименте, Джейкоб с родителями сделали то же, что все вокруг, и молча встали рядом с машиной. Когда сирена смолкла, жизнь забурлила. Они сели в машину и продолжили путь. Ирф, очевидно, слишком боялся обнаружить свое неведение, чтобы разрешить свое неведение. Так что о странном событии пришлось спросить Деборе. «Йом-ха-шоа», — ответил Шлома. «Который в честь деревьев?» — спросил Джейкоб. «В честь евреев», — ответил Шлома, — «которых срубили». «Шоа», — пояснил Джейкобу Ирф, как будто всегда знал это, означает «Холокост». Но зачем все останавливаются и стоят молча? «Затем, что это меньше всего остального кажется неподходящим», — сказал Шлома. «А куда надо смотреть?» — спросил Джейкоб. «В себя», — ответил Шлома. Джейкоба этот обычай одновременно зачаровал и оттолкнул. У американских евреев отношение к Холокосту было «никогда не забудем», потому что остается вероятность забвения. В Израиле сирену воздушной тревоги включают на 2 минуты, потому что иначе она ревела бы, не умолкая. Шлома был таким же безгранично гостеприимным, как прежде Бенни. Даже более того, его не связывало благородство выжившего, и у Ирва с благородством никогда не было проблем. Так что постоянно происходили сцены, особенно когда в конце обеда приносили счет. «Не трогай!» «Это ты не трогай!» «Не оскорбляй меня!» «Я оскорбляю тебя?» «Вы мои гости!» «Вы хозяева!» «Я с вами больше есть не буду!» «Ну-ну, надейся!» Не один раз подобные соревнования в щедрости переходили в настоящее оскорбление. Не раз, дважды рвались в клочки совершенно честные деньги. Выигрывали ли все? Проигрывали ли все? Откуда это жесткое «или-или»? С особенной ясностью и теплотой Джейкобу помнилось время, проведенное в доме Блуменбергов, двухэтажном строении с претензией на ар-деко, забравшемся на склон Хайфского холма. Там все поверхности были из камня, и в любое время дня сквозь носки чувствовалась их прохлада. Весь дом, как скамья, в Блуменберг-парке. На завтрак там подавали косо нарезанные огурцы и кубики сыра. Вылазки в странно специализированные двухкомнатные зоопарки. Парк змей и парк мелких млекопитающих. На ленч мать Тамира готовила множество закусок. С полдюжины салатов, с полдюжины нарезок. У себя дома блохи взяли за правило стараться не включать телевизор. Блуменберги взяли за правило стараться не выключать. Тамир был повернут на компьютерах и коллекции цифровых порноснимков, обзавелся еще до того, как у Джейкоба появился текстовой процессор. В те дни Джейкоб листал порножурналы, спрятав справочник в Barnes & Noble, с кропотливостью талмудиста, пытающегося постичь Божью волю, исследовал каталоги дамского белья в поисках случайного соска или темнеющего лобка и слушал стоны на канале «Клубничка», где был блокирован видеосигнал, но без помех транслировался звук. Величайшей возможной угрозой нравственности были трехминутные фрагменты любого фильма, бесплатно предоставляемые отелям. Семейный, взрослый, взрослый. Даже подросткам Джейкоб видел здесь мастурбационную избыточность. Если 3 минуты взрослого фильма убедили тебя, что это стоящий взрослый фильм, значит, он тебе уже не нужен. Компьютер Тамира тратил полдня на загрузку ролика «Страхом в сиське». Но зачем еще существует время? Однажды за просмотром крупнозернистого изображения женщины, рваными движениями раздвигавшей ноги, анимация, составленная из 6 фотоснимков, Тамир спросил Джейкоба, нет ли у него желания передернуть. Полагая, что брат шутит, Джейкоб ответил ироничным «нет» с интонацией Тома Брокау. «Ну, как знаешь», — сказал Тамир и выдавил на ладонь плюшку увлажняющего крема с маслом ши, намереваясь распорядиться ею по своему усмотрению. Джейкоб смотрел, как он вытащил из штанов эрегированный член и принялся оглаживать, размазывая крем по всей его длине. Через минуту или две Тамир упал на колени, так что головка его члена оказалась в нескольких сантиметрах от экрана. Его могло щелкнуть статическим зарядом. Член у Тамира был толстым, это Джейкоб должен был признать. Но вряд ли длиннее его собственного. В темноте едва ли кто-то заметил бы разницу между их членами. «Ну и как?» — спросил Джейкоб, тут же мысленно укорив себя за столь пакостный вопрос. И тут, словно в ответ, Тамир схватил салфетку из коробки на столе и, застонав, изверг в нее заряд спермы. «Зачем Джейкоб это спросил? И почему Тамир тут же кончил? Не от того ли, что Джейкоб спросил? Не этого ли, совершенно неосознанно, Джейкоб и хотел? Примерно с дюжину раз они мастурбировали бок о бок. Конечно, они никогда не дотрагивались друг до друга. Но Джейкоб иной раз задумывался, впрямь ли Тамир не мог удержать негромких стонов. Не было ли в них определенного значения? Они никогда не обсуждали эти совместные сеансы после, ни через 3 минуты, ни через 3 десятилетия. Но ни тот, ни другой не стыдился своего участия. В то время они были слишком молоды, чтобы беспокоиться об этом, а потом слишком стары, чтобы не жалеть о том, что утрачено. Порнография — лишь один пример того, как разительно расходился их жизненный опыт. Тамир уже ходил в школу сам, а Джейкоба родители еще не решались оставить одного на детском дне рождения. Тамир сам готовил себе обед, пока во рту Джейкоба еще искал посадочную полосу самолет, полный темно-зеленых овощей. Тамир первым из них двоих выпил пиво, первым покурил травку. Ему первому отсосали, его первым арестовали. А Джейкоба вообще не арестовали. Он первым поехал за границу, первым выковал себе душу, разбив сердце. Когда Тамиру дали М-16, Джейкобу дали проездной по железной дороге европейских стран. Тамир безуспешно пытался держаться в стороне от опасных ситуаций. Джейкоб безуспешно пытался в них попасть. В 19 Тамир находился в полуподземном укреплении в Южном Ливане, за 1,5 метрами бетона. Джейкоб находился в Нью-Хейвене, в студенческом общежитии, построенном из кирпича, что 2 года выдерживался в земле, чтобы постройка потом казалась старше. Тамир не обижался на Джейкоба. Он сам был бы Джейкобом, имейся у него выбор. Но он утратил определенную легкость, без которой не мог в полной мере ценить таких легковесных персонажей, как его кузен. Он сражался за свою страну, пока Джейкоб вечера напролет проводил за спорами, на какой стене, той или этой, будет лучше смотреться дурацкий плакат из Нью-Йоркера, где Нью-Йорк больше, чем все остальное. Тамир пытался выжить под пулями, а Джейкоб не околеть от скуки. После службы Тамир наконец получил свободу жить, как сам хочет. Он стал непомерно честолюбивым, в смысле решил заколачивать горы бабла и покупать на него горы всякого дерьма. Он бросил технион после первого курса и начал небольшой высокотехнологичный бизнес, а потом он начинал еще много подобного. Почти все эти предприятия прогорели, но достаточно сохранить хотя бы несколько, чтобы сделать первые $5 миллионов. Джейкоб слишком завидовал Тамиру, чтобы доставить тому удовольствие объяснять, чем занимается его компания. Но нетрудно было догадаться, что, как и многие технологические фирмы в Израиле, они применяли военные разработки для гражданской жизни. С каждым приездом дома, машины, груди, подружек и честолюбие Тамира становились все больше. Джейкоб изображал уважение, выдавая лишь строго отмеренную дозу неодобрения. Но так или иначе, все тонкие реакции оказывались ни к чему по причине эмоциональной глухоты Тамира. Почему Джейкоб не мог просто порадоваться счастью своего кузена? Тамир был человеком не хуже любого другого, чей колоссальный жизненный успех все больше мешал ему жить согласно его умеренно добродетельной природе. Иметь больше, чем тебе нужно, это обескураживает. Кто станет винить Тамира? А Джейкоб винил. Джейкоб винил, потому что он-то имел меньше, чем ему требовалось. Он был порядочным, честолюбивым, сильно нуждающимся молодым романистом, который почти ничего не писал, и это ни в коем случае не обескураживало. В его жизни ничего не увеличивалось. Это была неустанная борьба за сохранение изначально заданных Джейкобом параметров. А люди, не способные позволить себе материальную роскошь, высоко ставят свои роскошные духовные ценности. Исаак всегда благоволил Тамиру. Джейкоб никогда не мог понять, за что. У его деда, казалось, были серьезные трения со всеми родственниками старше 12 лет, даже не исключая тех, кто заставлял своих детей раз в неделю звонить прадеду по скайпу, водил его по врачам и отвозил в дальний супермаркет, где можно купить 6 лотков с булочками по цене 5. Исааком все пренебрегали, но меньше других Джейкоб, а больше других Тамир. И при этом Исаак обменял бы 6 Джейкобов на 5 Тамиров. Тамир. Вот кто хороший внук. Даже если он не был настолько уж хорошим или хоть в каком-то смысле внуком. Может, все дело было в расстоянии? Может, об отсутствующем легко придумывать мифы, а вот за Джейкобом, будто проклятым, будут подсчитывать каждый градус отклонения от идеального проявления человеколюбия. Джейкоб пытался уговорить Тамира навестить Исаака до переезда в еврейский дом. 18 месяцев длились хождения по мукам. Они ждали, пока там кто-нибудь умрет и освободит место. Но Тамир не признавал важности события. «Я за эти 10 лет приезжал 6 раз», — ответил Тамир по электронной почте, хотя это было немного не так, а «я за эти 10 л пр ж л 6 р з». Как будто в английском, как и в иврите, было мало гласных. Или как будто не нашел способа написать еще небрежнее. «Ну да», — написал Джейкоб в ответ, «но ни разу в дом престарелых». «Я приеду, когда он умрет, ладно?» «Думаешь, он обрадуется?» «И мы прилетим к Сэму на бар-мицву», — написал Тамир, хотя в тот момент до нее оставался еще год, и не было никаких сомнений, что она состоится. «Надеюсь, он дотянет», — написал Джейкоб. «Ты скрипишь, как он». Год прошел. Исаак его пережил. Но тоже и наглые евреи, позанимавшие все комнаты, принадлежавшие ему по праву рождения. Но вот, наконец, изнурительное ожидание закончилось. Кто-то из них сломал бедро и умер, так что Исаак оказался первым в очереди. Судьба бар-мицвы Сэма зависела целиком от него. А израильтяне, как сообщал телефон Джейкоба, уже спускались с небес. «Послушай», — сказал Джейкоб Максу, пока Ирф въезжал на стоянку. «Наши израильские кузены...» «Твои израильские кузены». «Наши израильские кузены — не самые уживчивые люди на свете». «А мы — самые уживчивые на свете?» «Скажу тебе кое-что, в чем арабы правы», — вклинился Ирф, недовольный тем, что косо оставленная машина мешает парковаться. «Они не дают бабам права». «Мы вторые по неуживчивости», — сообщил Джейкоб Максу. «После твоих израильских родственников. Но вот что я хочу сказать. Не суди страну Израиль по упрямству, кичливости и меркантильности нашей родни. Или, иными словами, по ее стойкости, честности и предусмотрительности», — сказал Ирф, выключая зажигание. «Израиль тут ни при чем», — сказал Джейкоб. «Просто они такие, и они наши».